Восточная Сибирь. Над ярко-зеленой тайгой стоит мрачная, одинокая гора. Внешне она напоминает вулкан. Вершина горы — гигантский кратер, похожий на лунный. Кольцевой вал с горкой в центре. Он состоит из обломков и крупных глыб местных известняков. Знаменитый Потомский кратер. Обнаруженный в 1951 году, он до сих пор является одним из самых таинственных природных объектов в мире. Отчего образовался кратер, не знает никто. Ни геологи, ни геоморфологи не могут объяснить причину его возникновения. Очевидно, что появился он недавно. Об этом свидетельствует острый гребень кольцевого вала. Он не осыпался, не зарос таежной растительностью. Глыбы известняка кажутся взорванными только вчера. Изучив те немногие деревья, что растут на склонах, ученые установили, что возраст кратера не более 250 лет. Что произошло в глухой сибирской тайге в середине 18 века? Извержение подземного вулкана? С неба упал метеорит? Но вулканическая деятельность в данном районе Сибири прекратилась очень давно. Местные жители называют таинственную гору гнездом огненного орла, а речку, протекающую у подножья, огненной. Возможно, огонь указывает на события почти 300-летней давности. Таежные охотники говорят, в район кратера не заходят лесные звери, а люди рядом с ним чувствуют себя неуютно. Что влияет на самочувствие людей и животных? Удивительно, но радиационный фон в районе Потомского кратера менялся несколько раз. Самый мощный всплеск отпечатался в годовых кольцах деревьев. Он пришелся на 1842 год. Тогда уровень радиации был как после взрыва ядерного реактора. А сейчас всего 5 микрорентген в час, что гораздо ниже нормы. Откуда возник и куда исчез источник радиации, неясно. Окружающие Потомский кратер деревья явно испытывали мощное поражающее воздействие. На некоторых нашли громадные сквозные дыры. В прошлом году под кратером был обнаружен трехмерный объект, обладающий повышенной энергопроводностью. По форме эллипсоид или, возможно, цилиндр, верхушка которого находится на глубине примерно 100 метров. Вниз он уходит на 600-700 метров. Объект сделан из металла. Но свойства этого металла отличаются ото всех известных человеку. Так может быть, мы имеем дело с местом крушения инопланетного корабля? А мощный всплеск радиации в 1842 году говорит о том, что корабль был оснащен ядерным реактором. Исследования Потомского кратера продолжаются. Но пока гнездо огненного орла задает гораздо больше вопросов, чем дает ответов. Тайное и неизведанное.